Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк. Здесь, в 1912 году, знаменитый книготорговец по фамилии Вильфред Войнич приобрел в антикварном магазине таинственную книгу на неизвестном ему языке. На обложке не было никаких рисунков или надписей. Толщина манускрипта чуть меньше 3 сантиметров. В самой книге 240 страниц тонкого пергамента размером 15 на 23 сантиметра. Текст был написан гусиным пером. Всего 170 тысяч знаков. Между ними узкие пробелы. На всех страницах рукописи, за исключением последней части, имелись загадочные иллюстрации. Войнич был талантливым лингвистом. Но даже он не смог разобрать ни слова, так как алфавит манускрипта не был похож ни на одну известную систему письма. Ясно было лишь одно. Книга состояла из нескольких разделов, разных по стилю и содержанию. Ботанический и биологический, астрономический раздел и космологический, фармацевтический и рецептный. Разделы сопровождались цветными рисунками, сделанными все тем же пером. Круги, неизвестные растения, символы зодиакальных созвездий, таинственные диаграммы и карты. Что это за книга? Кто ее автор? Что означают эти странные каракули и невероятные иллюстрации? Войнич решил обратиться к знакомым военным дешифровщикам и друзьям-антикварам. Выяснилось, что возраст книги составляет примерно 500 лет. Она написана алфавитом, состоящим из 30 неизвестных букв. Исключение несколько особенных знаков, каждый из которых появляется в тексте всего один или два раза. Скорее всего, это некий шифр, который пока невозможно взломать. К нему нужен ключ. Почти 100 лет рукопись Войнича хранит свои тайны. Эту книгу называют «Святым Граалем криптографии». Расшифровать ее загадочный текст так никто и не смог. Когда-нибудь это произойдет. И мы узнаем истинное предназначение древнего манускрипта, а может быть, и адресата. Тайное и неизведанное.